Глава 36. За несколько минут до полуночи Мартинес ответил на телефонный звонок. Пока он отвечал, в основном односложно, Зои видела, как обмякли его плечи, ослабла рука, держащая телефонную трубку, побледнело лицо. Наконец он обернулся, все еще держа трубку в руке, будто у него не осталось сил положить ее на рычаг. «Тело Лили Рамос только что нашли в переулке к югу от Чикаго-авеню», — безучастно произнес он. «Судмедэксперт уже на месте и пока не говорит ничего определенного, но у нее перерезано горло, и все тело залито кровью, так что, похоже, причину смерти мы уже знаем». В оперативной комнате стояла тишина, пока группа осознавала эти новости. Все остальные детективы были вызваны обратно и сейчас собрались здесь. «Мы уверены, что это Лили», — спросил Скотт. Зоя обратила внимание, что он назвал ее Лили, не Лили Рамос и не Рамос. За последние несколько часов, когда они изо всех сил старались найти ее и спасти, следователи группы и Лили стали близки. Она соответствует описанию, которое у нас есть. В частности, у нее на пояснице татуировка черного кота, как у Лили. Татуировка. Но незаметная под одеждой. Это соответствовало ее умозаключениям. Но у Зои не было ощущения победы, только опустошенность. «Она забальзамирована?» — спросила она. «Не знаю», — коротко ответил Мартинес. «Я прямо сейчас еду на место. Мел, я хочу, чтобы ты поехала со мной. Агент Грей, доктор Бентли, если хотите, вы тоже можете поехать с нами. Скотт, ты останешься здесь и свяжешься с диспетчером. Я получил от капитана разрешение держать оцепление и вертолет еще полчаса, так что ты будешь нашим человеком в ситуационном центре. Я хочу, чтобы все остальные поехали за нами в разных машинах. Убийство свежее, и следы тоже свежие. Возможно, после изучения места преступления нам придется разделиться и начать работать с новыми следами». Новые следы. Свежее место преступления. На бумаге расследованию только что улыбнулась удача. Они получили дополнительные данные для анализа. Они знали улицу, где убийца держал и, возможно, убил свою жертву. Убийцу вспугнули, и он будет нервничать и может совершать ошибки. Но еще несколько часов назад жертва была жива. На телефоне. Они почти установили ее местонахождение. Будь они быстрее, умнее, лучше, девушка выжила бы. Возможно, им даже удалось бы отправить убийцу за решетку. Они подошли на шаг ближе к его поимке. Но цена оказалась ужасной. Настроение в салоне машины было мрачным. Мартинес и Мел сидели спереди, Тейтум и Зои на заднем сидении. Бентли думала о Лили. Она слышала последние звуки девушки, ее отчаянные попытки спастись. Зои слишком хорошо знала, каково это — бояться за собственную жизнь, когда хищник дожидается в соседней комнате. «Зои, открой дверь. Зои, ты же не можешь сидеть там вечно!» Она вздрогнула. «Ты в порядке?» — спросил Тейтум. В его взгляде была какая-то мягкость, которую она раньше не замечала, или, может, она просто выискивала то, чего ей сейчас не хватало. «Ага», — сказала Зои, — «просто неприятные воспоминания».